неравной схватке я буду жить. Невыдуманная история начала 90-х годов. Василий был лесником и жил со своей семьей в таежном поселке Уссурийского края. Жена его, Надежда, познакомилась с людьми, верующими в Бога. Вначале Василий мало значения придавал этому. Вскоре Надя сама начала молиться. Получив от Бога прощение грехов, большую радость и сердечный мир, она рассказала об этом мужу. Рассерженный Василий запретил жене общаться с верующими, угрожая ей всевозможными карами. Надя плакала, ища у мужа понимания своих взглядов. Но Василий был неумолим. Как-то Василий собрался в тайгу на обход своего участка. Провожая его до дверей, Надя сказала ему: «Может быть, лучше не надо сегодня идти в тайгу. Что-то тревожно на сердце». Василий рассмеялся, взял свою двустволку и хлопнул дверью. Углубившись на 5 километров в тайгу, Василий увидел на расстоянии нескольких метров от себя под ветвистым деревом что-то темное. У него мелькнула мысль «кабан», но времени на размышления не было. Василий сорвал с плеча ружье, чтобы перезарядить его картечью, но не успел. Темное оказалось не кабаном, а медведем-шатуном. Вероятно, какие-то охотники потревожили его зимний сон и легко ранили. Теперь он сидел в засаде, и прежде чем Василий успел что-то предпринять, прыгнул на него, сбил с ног и навалился на него своей 300-килограммовой тушей. Все это произошло так быстро, что Василий даже не успел испугаться. Мысль лихорадочно стучала в висках. «Ружье! Зарядить ружье!» Лежа на спине, он пытался защищаться от медведя, сложенным для перезарядки ружьем. Ударом лапы медведь подмял ружье под себя, и в следующий миг его клыки вонзились в лицо лесника. Хруст костей и разрываемых мышц и до настоящего времени не изгладился из памяти Василия. Кровь залила его лицо. Сидя на груди лесника, зверь жевал откушенную часть лица. Одной рукой Василий защищался от следующего укуса, а другой пытался вставить патрон в ствол ружья. Наконец, ему это удалось. Закончив жевать, медведь стал рвать зубами телогрейку на груди Василия. Запах крови сделал зверя еще более агрессивным. Он повторил прежний прием. Подмяв руку, которой Василий защищался под себя, он откусил от его лица еще раз. В сознании Василия пронеслась мысль: «В следующий раз будет для меня последним». Неожиданно его зажатая медведем рука дотронулась до ствола ружья. Из последних сил Василий попытался выпрямить ружье. На этот раз ему это удалось, и он нажал на курок. Василий ничего не видел. Ружье было зажато между им и медведем и выстрелило просто в воздух. Лишь впоследствии Василию стало ясно. Кто-то другой вступился за него в неравные схватки. И произошло чудо. Медведь неожиданно оставил человека. Василий вскочил и, кружась на одном месте, стал стрелять вслепую во все стороны. Остановился он, когда в ружье остался последний патрон. Другие были в рюкзаке, отброшенном в сторону при их схватке с медведем. Держа ружье наготове, Василий опустился на снег. Он не знал, сколько времени прошло с момента нападения медведя. В себя он пришел от нестерпимой боли, от которой, казалось, разрывалась голова. Но в то же время сердце наполняло не тревога и грусть о происшедшем, но большая радость от того, что остался жив. Ничего перед собой не видя, Василий решил попытаться найти дорогу в поселок. Постояв, подумав, он вспомнил, что шел через лесной овраг. Опыт работы в лесу помог ему сориентироваться. Надо было и спешить, так как медведь мог находиться рядом. Ветки деревьев преграждали ему путь, били по окровавленному лицу. И вдруг он кубарем покатился во враг. Овраг был неглубоким, но путь из него наверх оказался долгим. Не раз натыкался Василий лицом на разные препятствия. Он кричал, просил о помощи, но его никто не слышал. И тогда Василий вспомнил о Боге. В годы своей юности он был одним из активнейших участников атеистического кружка, но его познания о Боге ограничивались несколькими низкопробными анекдотами. Жене он запрещал верить в Бога, хотя порой в глубине души все же соглашался с ее доводами, видя, как изменилась к лучшему ее жизнь. И вот в критическую минуту своей жизни Василий просил о помощи того, о ком не имел никакого представления. Но надеяться ему было больше не на кого. Выбравшись из оврага, Василий пошел по направлению к дороге. Много раз он падал, терял сознание, поднимался и шел дальше. Несколько раз после обращенных к Богу отчаянных просьб о помощи, он чувствовал на своем плече чью-то руку. Василий останавливался, поворачивался в разные стороны и спрашивал: «Эй, кто здесь? Отзовитесь!» Но ответа не было. Этот таинственный некто брал его за плечи и шел рядом. Только впоследствии понял Василий, что Бог послал своего ангела, который вел его. Так он с Божьей помощью вышел к дороге. И опять неизвестность, направо идти или налево. И вновь мольба, крик к Богу. И почти сразу же, как ответ на молитву, он услышал лай собак в поселке. С радостно бьющимся сердцем Василий зашел в свой дом и, поставив ружье в угол, закричал: «Я жив! Я буду жить!» Но в доме никого не было. Выйдя во двор, Василий направился к дому соседа, который отмечал со своими гостями какое-то событие. Хмель у веселой компании мгновенно исчез, когда увидели перед собой человека без лица. «Уходи, уходи! Кто ты такой? Уходи!» В страхе кричали крепкие мужики, повскакав со своих мест. Признав, наконец, Василия и соседа, принялись за оказание помощи. Путь в краевую клинику был долог. До нее в промежуточных медицинских учреждениях мнение специалистов было однозначным. «У нас воскресенья не бывает. Он уже не жилец». Уступая настойчивой мольбе Нади, крайне неохотно согласились использовать для его транспортировки санитарный вертолет, в котором в то время и другие нуждались. И даже в самой клинике к Василию не сразу были применены экстренные меры лечения. Заключение профессора было: «Ему и сам Господь Бог не поможет». Лицо Василию сшивали как покойнику. Во время операции Надя стояла на коленях и молилась. Люди смеялись над ней, но она отвечала: «Не так лучше, я молюсь». Никто не верил, что человек со страшной раной на лице, потерявший столько крови, мог без посторонней помощи пройти 5 километров по тайге и остаться в живых. Однако по свежим следам, предпринятые охотниками расследования и отстрел медведя, подтвердили достоверность вышеописанного. Много дней и ночей Надя не смыкала глаз у кровати мужа, который, вопреки всем прогнозам, остался в живых. Одним из первых желаний Василия было больше узнать о Боге. Через несколько месяцев после операции его посетил один из миссионеров и рассказал ему о том, как Бог любит людей, как Иисус Христос умирал за грехи человечества и как можно получить от Бога новую жизнь. Впервые Василий обратился к Богу с просьбой о прощении своих грехов, и радость переполнила его сердце. Закончив молиться, он сказал своей жене: «Милая, как я благодарен Богу за то, что Он остановил меня в моем безумии. Я нашел Его, я счастлив, и меня теперь мое будущее не страшит. Буду ли я жить или нет, я знаю, что навсегда буду с Ним». В Библии описан случай из глубокой древности, как Бог через бессловесное животное остановил безумие человека. Как видим, история может повториться. Встреча с Богом ожидает каждого. Дорогой слушатель, не ожидай сурового Божьего предупреждения. Каждому необходимо решить, желаешь ли ты этой встрече радоваться или страшиться, пока у тебя еще есть возможность выбора.